Саяко едет вместе с ним. Ясукити, разумеется, едет с ним. Но перед отъездом пишут письмо Тацуо. В душе я сочувствую вам, но сделать ничего не могу. Примиримся, такова судьба. Вот примерно смысл этого письма. С тех пор Таэко ни разу не видела Тацуо. Главный редактор. Этим и заканчивается роман. Ясукити. Нет. Но осталось совсем немного. И после приезда в Ханькоу Таэко часто вспоминает Тацуо. Больше того, начинает в конце концов думать, что на самом деле любит его сильнее, чем мужа. Ясно? Таэко окружает тихий ханькоуский пейзаж. Пейзаж, который воспел поэт Цуйхао. Страна прозрачных рек и легких красных сосен, страна душистых трав, цветущих зарослей и попугаев. Наконец Таэко, прошел всего лишь год, снова пишет письмо Тацуо. «Я любила вас. Люблю вас и сейчас. Так пожалейте женщину, которая сама себя обманула». Таково содержание письма, которое она пишет. Тацуо, получивший это письмо, главный редактор, немедленно отправляется в Китай. Ясукити, этого он никак не может сделать. Дело в том, что Тацуо ради пропитания играет на рояле в одном из кинотеатров Осакуса. Осакуса — район Токио, известный огромным парком. Главный редактор, фух, какая проза. Ясукити, проза, но ничего не поделаешь. Тацуо вскрывает письмо от Таэко за столиком кафе на окраине города. За окном затуманенное дождем небо. Тацуо, точно мысль его далеко, задумчиво смотрит на письмо. Ему кажется, что между строк проглядывает обставленная по-европейски комната Таэко. Кажется, что проглядывает наше гнездышко с отражением лампы на крышке рояля. Главный редактор. Мне кажется, чего-то здесь не достает, но все равно я убежден, что это шедевр. Обязательно пишите. Ясукити. По правде говоря, осталось еще немного. Главный редактор. Как? Разве это еще не конец? Ясукити. Нет. Тут Тацуо начинает смеяться. И вдруг с досадой вопит. Скотина! Главный редактор. Ага. Сошел с ума? Ясукити. Да что вы! Просто вышел из себя из-за идиотской ситуации. Ему не оставалось ничего иного, как выйти из себя. Дело в том, что Тацуо нисколько не любил Таэко. Главный редактор. Но тогда... Ясукити. Тацуо ходил в дом Таэко только ради того, чтобы играть на рояле. Просто он любил рояль. Бедный Тацуо не имел денег, чтобы купить его. Вот в чем дело. Главный редактор. Ну, знаете, Харикава-сан. Ясукити. Но то время, когда Тацуо имел возможность играть на рояле в кинотеатре, было для него еще счастливым. После недавнего землетрясения Тацуо стал полицейским. А когда вспыхнуло движение в защиту Конституции, он был избит добродушными токийцами. Движение в защиту Конституции. Так называются парламентские выступления в защиту Конституции партии Кэнсэйкай и Кокуминто, имевшие место в 1923 году и сопровождавшиеся призывами к свержению кабинета Киёура, опиравшегося только на верхнюю палату. Лишь совершая обход своего участка в Яманоте, он в редкие минуты слышит, как из какого-нибудь дома доносятся звуки рояля, и тогда он останавливается и грезит о своем коротком счастье. Главный редактор. В общем, этот горестный роман, Ясукити, ну послушайте дальше. Таэко и сейчас у себя в Ханькоу по-прежнему думает о Тацуо. Нет, не только в Ханькоу. Каждый раз, когда муж-дипломат получает новое назначение, переезжая с места на место в Шанхай, Пекин, Тяньцзин, она по-прежнему думает о Тацуо. К моменту землетрясения у нее было уже много детей. Да, после погодков она родила двойню, и у нее стало сразу четверо. Ко всему еще муж пристрастился к водке. Поэтому разжиревшая, как свинья, Таэко думаю, что любил ее один лишь Тацуо. Любовь действительно превыше всего. Иначе просто не удалось бы стать счастливой, как Таэко. Во всяком случае, нельзя не испытывать отвращения и грязи жизни. Ну, как вам такой роман? Главный редактор. Харикава-сан. Вы это серьезно? Ясукити, разумеется, серьезно. Посмотрите на светские любовные романы. Героиня, если не Мария, то непременно Клеопатра. Разве не так? Но героиня в жизни совсем не обязательно девственница и в то же время не обязательно распутница. Найдите хоть одного серьезного читателя, который бы серьезно воспринимал подобные романы. Конечно, если есть согласие в любви, это вопрос особый. Но в тот день, когда пачи чаяния сталкиваются с безответной любовью, идут на дурацкое самопожертвование или же бросаются в еще более дурацкую крайность, мстительность. И все потому, что вовлеченные в это сами преисполняются самодовольством, будто совершают героический поступок. В моем же любовном романе нет ни малейшей тенденции популяризировать подобные дурные примеры. Вдобавок в конце превозносится счастье героини. Главный редактор. Вы, видимо, шутите. Во всяком случае, наш журнал этого ни в коем случае не напечатает. Ясукити. В самом деле? Ничего, напечатают где-нибудь еще. Ведь должен же быть на свете хоть один женский журнал, который согласится с моими рассуждениями. Доказательством, что Ясукити не ошибся, может служить опубликованная здесь беседа. Март 1924 года.